«Вдарим по травиате», — предлагал один. «Лучше рванем сильву», — возражал другой. За отдельным маленьким столиком невдалеке от меня сидела уже немолодая красивая женщина, устало опустившая руки на колени. В ее позе было что-то обреченное. Она напряженно смотрела на входную дверь и вздрагивала от ее скрипов. «Смотри, Владеско!» Неожиданно прервав наше молчание, сказал Петя. Я обернулся. В кафе входил толстый сияющий румын в светло-сером летнем костюме с гвоздикой в петлице. На мизинце его правой руки сверкал большой желтый бриллиант, какие обыкновенно носят карточные шулера. Он слащаво-любезно раскланивался с публикой, закатывая глаза, искали свои цыганские зубы с золотыми пломбами. К своему уже заметному животу он нежно прижимал футляр со скрипкой. Он продвигался к эстраде. «Какой это Владеско?» — спросил я. «Тот, что играл в Вене?» «Да». Я вспомнил его. Это был один из пяти ресторанных знаменитостей королей цыганского жанра. У его скрипки был необычайно густой и страстный звук, нежный и жалобный, точно плачущий. Это был какой-то широкий, переливчатый стон, исходящий слезами, что-то одновременно напоминавшее и зурну, и плач на реках вавилонских. Для начала оркестр сыграл марш, Владеско не участвовал в этом. Как солист он стоял впереди оркестра, самодовольный и презрительный, и, манерничая, небрежно вертел в руках скрипку, точно разглядывая ее и не доверяя ей. Наконец, после всех этих ужимочек, подходцев и примерок, он снисходительно дотронулся смычком до струн. Страстная, словно изнемогающая от муки, полилась мелодия дойны. Звуки были смуглые, горячие, до краев наполненные печалью. Казалось, из-под смычка лилась струя тяжелого, красного, как кровь, старого и густого вина. Его скрипка то пела, то выла, как тяжко раненый зверь, то голосила пронзительно и звонко, тоскливо умирая на высоких нотах. И еще порой казалось, что какой-то плененный раб, сидя в неволе, мучительно и сладко поет, словно истязая самого себя воспоминаниями, песню своей несчастной родины. «Изумительно!» — не выдержал я. «Да, играть он, конечно, умеет», — задумчиво протянул Петя. «Эти дойны остались у них со времен турецкого владычества, подлинный стон народа». Владеско принимали горячо и дружно. С разных концов зала публика выкрикивала названия своих любимых пьес, прося сыграть их. Официант уже нес музыканту на серебряном подносе посланную кем-то бутылку шампанского. «А вот как человек, он настоящая скотина», — неожиданно сказал Петя. «Расскажи мне о нем», — попросил я. Петя неохотно заговорил. «Видишь вон ту женщину у эстрады?» — спросил он, указывая на столик, где сидела замеченная мной красивая дама. «Это его жена». «Ну, когда-то она была знаменитой актрисой. Сильвия Тоска. Ты слышал это имя? Весь мир знал ее. Это была звезда. И какая звезда! Ему до нее было как до неба. А теперь? Теперь она бросила сцену. Из-за него, конечно. Он ревновал. И что же дальше? Дальше? Он бьет ее. Да еще при всех, по лицу, когда пьян или не в духе. И никто не заступится? Нет. Кому охота вмешиваться в отношения мужа и жены? Ну, знаешь, ты как хочешь, а я набью ему морду, если он это попробует сделать при мне, — возмутился я. И ничего это не поможет, ведь она же его любит, понимаешь, любит. Она для него всю жизнь свою поломала. Отказалась от сцены, имени, богатого мужа, успеха. Он забрал ее бриллианты, деньги, славу, покой душевный. И вот видишь, таскается за ним по всем кабакам мира, сидит по ночам, ждет его».